Соня сделала всего одно быстрое движение, и булочка упала на пыльную землю. «Не возражаешь?» — невинно спросила она, отламывая большой кусок и бросая его через забор. «Остальное можешь доедать». Лоридана, лишившись завтрака, в долгу не осталась. «Мама говорит, чтобы с тобой не связывалась», — с ангельским видом заявила она. «Это почему же?» «Потому что тебя черви гложут. Ты злая, желтая, некрасивая, а вся из-за глистов. Мама говорит, они тебя замучили». «Врешь!» Соня и сама знала, что она некрасивая, только Лоридану это не касалось. «Что она из себя строит, эта кривляка? Эта кукла распуфыренная?» Соне хотелось ударить по лицу, озаренному фальшивой безоблачной улыбкой, вцепиться в аккуратные белокурые локоны, волнами не спадающие на плечи. «Нет у меня никаких глистов. Это правда, такая же правда, как то, что у тебя нет отца!» Соня решила, что ее слова насчет отца, вернее, насчет безотцовщины, должны сильно задеть Лоридану. «Ну и пусть нет. Зато у тебя отец душегуб». И Лоридана, и Соня не знали, что такое душегуб, но обеим казалось, что это очень грубое ругательство. «Ты что язык распускаешь?» — с угрозой в голосе спросила Соня, рассчитывая в ходе перепалки понять, в чем Лоридана обвиняет ее отца. «Я знаю, что говорю. Важно, явно копируя кого-то из взрослых», — сказала Лоридана. «И все в округе знают». «Знают что?» «А то, что твой отец разорил угольщика Марио и даже лавку его присвоил». «Кто это сказал?» «Это все говорят. Кого хочешь, спроси». «Уши вянут тебя слушать. Какой-то угольщик. Как ты говоришь, его зовут? Марио?» Соня никогда про такого не слышала, но в глубинах ее памяти вдруг разверзлась черная пасть, в которой таилось что-то страшное. «Угольщик Марио?» — снова спросила она и растерянно посмотрела на Лоридану. «Нет, вы только на нее посмотрите!» — воскликнула Лоридана и театральным жестом развела руками, точно призывая невидимых свидетелей. «Прикидывается, будто сегодня с неба свалилась!» Лоридана говорила с интонациями взрослой женщины. «Может, ты никогда не замечала, что рядом с вашей Астерией продавали уголь?» «Рядом с нашей Астерией продавали овощи и фрукты, да и сейчас продают», — рассеянно глядя вдаль, сказала Соня. Бобби уже расправился с булочкой и довольно поглядывал на свою хозяйку. Соня же вдруг спохватилась, что слишком долго терпит всю эту дурацкую болтовню, и с такой силой толкнула Лоридану, что та упала на землю и тут же завизжала, как поросенок. «Все, для тебя перемена закончилась». Синьорина Кирико схватила Соню за руку и подтолкнула к дверям. «Иди в класс, после уроков поговорим». Соня с учительницей вошла в Астерию в самый разгар обеда. Все столики были заняты. Супруги Бренна сбивались с ног, обслуживая посетителей. Синьорина Кирико сразу оценила обстановку и поняла, что поговорить не удастся. Но ей хотелось разобраться в душевной драме девочки, у которой, как ей казалось, была тонкая, ранимая психика. Поэтому она приняла довольно необычное решение. «Синьорина Бомбина, вы не отпустите Соню ко мне в Милан до завтра?» — спросила она. «Пожалуйста», — согласилась та. «Только придется вам и собаку с собой брать. Они ведь неразлучны, как сиамские близнецы». Так впервые в жизни Соня вошла в зеленый трамвай, который 4 раза в день останавливался напротив их Астерии по пути в Милан. Из окошка Соне удалось увидеть немного, но она успела заметить, что в Милане встречаются поврежденные бомбардировщиками дома и есть даже совсем разрушенные. Их обгоняли груженные скарбом грузовики и легковые машины. Только странные. У одних наверху были укреплены баллоны, у других сзади вделана какая-то печка.